Ну, на карте. Я чувствую, как заливаюсь краской и как во мне просыпается желание спорить. А потом я просто вздыхаю. Я устал. Уже поздно, и нам опять надо бежать. И она права, так ведь? Если я стану спорить, то только из вредности. В общем, я кидаю рюкзак на землю, вытаскиваю книжку и разворачиваю карту. Не глядя, протягиваю Виоле. Она достает фонарик, светит им на записку Бена и начинает читать вслух. Надо же. Хоть она читает своим голосом, у меня такое чувство, будто это Бен со мной говорит. Будто это его голос летит сюда из Прентистауна и бьет в самое сердце. «Иди в поселение на другом берегу реки», — читает Виола. «Оно называется Фарбранч, и тамошние жители должны тебя принять». «Ну да, некоторые приняли», — замечаю я. Виола продолжает. «Ты не все знаешь об истории Прентистауна, Тодд, но если ты узнаешь правду, тебе грозит опасность». В Фарбранче тебя примут только потому, что ты невиновен. Я краснею еще сильнее. К счастью, вокруг темно. Из дневника мамы ты узнаешь остальное, а пока предупреди внешний мир. Прентистаун готовится к наступлению. Ждали только одного, когда последний мальчик в Прентистауне станет мужчиной. Виола поднимает голову. Это ты? Да, я самый младший в городе. Через 27 дней мне исполнится 13, и по законам Прентистауна я стану мужчиной. Отчего-то я не могу вспомнить, что показывал мне Бен. Про то, как мальчик становится. И тут же прикрываю эту мысль другими и выпаливаю. Но я понятия не имею, зачем они ждут, когда я повзрослею. Мэр хочет захватить Фарбранч и остальные города. Мы с Киллианом попытаемся ему помешать, но остановить его мы не сможем. Фарбранч в опасности. Ты должен предупредить людей. Всегда, всегда, всегда помни, что мы любим тебя как родного сына. И нам очень тяжело бросать тебя на произвол судьбы. Это самое страшное испытание в нашей жизни. Бог даст, мы еще свидимся. Но сначала ты должен как можно скорее добраться до Фарбранча. Ты должен их предупредить. Бен. Виола поднимает взгляд. Последние слова подчеркнуты. «Знаю». Мы целую минуту молчим. В воздухе висит чувство вины. Наверное, мое. Потому что откуда мне знать, что чувствует бесшумная девчонка? «Это я», — говорю. «Я во всем виноват». Виола молча перечитывает записку. «Они должны были сказать тебе. Знали ведь, что ты не умеешь. Если б сказали, прентистаунцы прочли бы мой шум и узнали, куда я бегу. У меня даже форы бы не было». Я заглядываю в ее глаза и сразу отвожу взгляд. Просто я должен был сразу дать книжку тому, кто умеет читать. А Бен, он хороший. И уже тише добавляю «был». Виола складывает карту и отдает мне. Я бережно засовываю листок под обложку дневника.